Да, вы мне звонили. Да, здравствуйте, то УВД Люблино, лейтенант Зотов, звонит вам. Да-да. Скажите, с кем я общаюсь? Кнуром Евпатой Аркадьевичем. Так, скажите мне, пожалуйста, вот жалоба поступает, что с этого номера звонят неизвестные, угрожают, заявительница. Кто угрожает? Я никогда никому не угрожал. А кто заявительница? Просто имя скажите. То есть не надо фамилию, да? Ну, скажем так, это будет тайным. Профессиональные тайны. Вы мне скажите, вы сами где проживаете? Смотрите, по адресу какому? Дело в том, что по адресу заявительницы я проживаю, ее сын насрал в подъезде. Понимаете? Так, вы получаете по, ну... По адресу прописки, да, ее сын, заявительница, насрал в подъезде и не хотел убирать. Я его засек на горячем, сказал, что же ты паршивец делаешь. А он убежал от меня. Понимаете? Никаких угроз никаких не было. Ее сын насрал в подъезде. Что еще раз? Секундочку, повисите на телефоне. Да, хорошо. Ну, внимание, что как бы данное лицо запрещено вход на территорию. Что еще раз? У меня вторая линия, секундочку, мужчина, погодите. Хорошо, хорошо. А у вас нет возможности решить этот конфликт более мирным путем, без угроз телефонов? Так я же ей позвонил, я никому не угрожал. Я ей позвонил, сказал, что пусть ваш сын Саша пойдет уберет говно. У вас есть Саша сын? Вот, я и сказал... Так, а будьте добры, скажите мне, пожалуйста, каким образом вы нашли номер заявительницы? Интересный вопрос. Ну, я спросил у председателя номер заявительницы. Он мне и сказал. Я и не угрожал, я честное слово, мне что, нечего делать на старости лет вот эти проблемы с законом? Я просто попросил, чтобы сын заявительницы убрал говно. Все, я больше ничего не просил. Они начали истерики закатывать. Секундочку. А еще раз улицу свою назовите, пожалуйста. Где проживаете, улицу? Ну, заявительница же вам все сказала. Зачем вам это все? Послушайте, ну мне нужно узнать лично вы, где проживаете. По улице какой? Мне не нужен ваш номер квартиры, просто улицу. Ну, по нашей же улице, вот, заявительница. По какой улице? Вы мне скажите или нет? Пантекрова. Значит так, вы звоните не по тому адресу, я вам сразу говорю, Вы ошибаетесь. И еще раз, такой вопросик. Имя-то откуда у вас заявительница? Ну так, потому что на этой, по этой улице мы живем. Пантекрова, 18-29 они живут. Так, улица, сразу же говорю, что улица, вы называете ту улицу, которая не соответствует адресу заявительницы, раз. И вот мне вопрос... Проверьте по буквам. Пантекорово. Видите? Так, мужчина, смотрите, ну если дальнейшие угрозы по телефону будут... Да нет никаких угроз, да? Она ж больная. Выслушайте меня сначала. Погодите, выслушайте меня. Да-да. Данное заявление будет рассмотрено в установленном порядке, это раз. Во-вторых, ваши угрозы будут на аудиозапись записаны, соответственно, мы будем принимать уже меры. Хорошо, кто говно уберет, вы скажите мне. Давайте вы уберете говно, и конфликт решится. Короче, предыстория. Помните моего друга Рубероида Александра? Алло, Саш, привет. Слушай, зачем ты насрал в подъезде? Иди убирай. Что хуйня, блядь? Кто насрал? Ну ты насрал в подъезде, блядь. Блядь, я тебя прибью нахуй, блядь. Сука, я посрал, блядь. Пиздец тебе, сука. Ты насрал в подъезде. Опять насрал, ёб твою мать. Мама, я опять насрал в подъезде. Надо тебе на голову насрать. Дурак, я тебе еще раз заявляю. Завтра пойду прокурору, и тебя вычтут. Ты сволочь. Я полицию размажу. Либо это кто-то сыграл роль полицейского, либо это реально его мамка. Пошла в полицию на меня написать заявление, блядь.